Гадкий мальчишка. В жизни столько важных вопросов. Судьба или случай, рай или ад, любовь или влечение, здравый смысл или минутный порыв, Beatles или Rolling Stones. Я всегда выбирал Stones. Beatles сделались чересчур мягкими, когда стали Юпитером в солнечной системе поп-музыки. Моя жена говорила, что у сэра Пола Маккартни глаза старого пса, и это отчасти суммирует мои ощущения. Но ранние Beatles, они играли настоящий, честный рок, и я до сих пор слушаю их старые песни, в основном каверы, с большой любовью. Иногда я даже встаю и немного танцую. Одной из самых любимых моих композиций у Beatles была их перепевка «Гадкого мальчишки» Ларри Уильямса, где Джон Леннон солировал хриплым, напористым голосом. Больше всего мне нравилась строчка «Давай-ка веди себя хорошо». В какой-то момент я решил, что хочу написать рассказ о гадком мальчишке, поселившемся по соседству. И это будет не сатанинский отпрыск, не ребенок, одержимый каким-то древним демоном, как в «Изгоняющем дьявола», а просто гадкий мальчишка, гнусный до мозга костей. Зло ради зла, апофеоз всех мелких гаденышей, которые были, есть и будут. Мне он виделся в шортах и бейсболке с пропеллером. Он только и делал, что пакостил всем и каждому, и никогда в жизни не вел себя хорошо. Из этого образа вырос рассказ о гадком мальчишке, эдаком зловредном двойнике Слагго из комиксов о Нэнси. В электронном виде рассказ уже вышел во Франции и Германии, где гадкий мальчишка наверняка входил в репертуар Beatles в гамбургском звездном клубе. Это первая публикация на английском. Один. Тюрьма располагалась в 20 милях от ближайшего городишки, на пустынной равнине, продуваемой всеми ветрами. Главное здание являло собой грозный каменный кошмар, возникший посреди чистого поля в начале 20 века. С двух сторон из него вырастали бетонные пристройки, тюремные корпуса, которые добавлялись поочередно на протяжении последних 45 лет. В основном они строились на федеральные средства, хлынувшие рекой в годы президентства Никсона и с тех пор не иссякавшие. На некотором расстоянии от главного корпуса стояло здание поменьше. Заключенные называли его «прививочным корпусом». От него отходил наружный коридор длиной 40 ярдов и шириной 20 футов, огороженный плотной металлической сеткой. Куриный загон. Каждому из заключенных, содержавшихся в прививочном корпусе, на тот момент их было 7, разрешалось гулять в загоне по 2 часа ежедневно. Кто-то ходил, кто-то бегал трусой. Большинство просто сидели, прислонившись спиной к сетчатому ограждению, и смотрели на небо или на низенький горный кряж, разрезавший равнинный пейзаж в 1/4 мили к востоку. Иногда там бывало на что посмотреть. Но чаще смотреть было не на что. Почти всегда дул сильный ветер. 3 месяца в году в курином загоне было жарко, как в топке. В остальное время холодно. Зимой так и вовсе дубак. Но даже зимой заключенные не отказывались от прогулок. Все-таки там было небо, птицы. Иной раз олени щипали траву на вершине низеньких гор, свободные и вольные бродить, где вздумается. В центре прививочного корпуса располагалась облицованная кафелем комната, где стоял стол в форме буквы «Y» и хранился рудиментарный набор медицинского оборудования. В одной стене было окно, задернутое плотными шторами. Если раздвинуть шторы, за ними открывалось обзорное помещение размером не больше гостиной в типовом пригородном доме с дюжиной пластиковых стульев для гостей, наблюдавших за Y-образным столом. Табличка на стене гласила «Соблюдайте тишину

так даже лучше. Опять же, это лишь мое мнение. Мы с Марли познакомились в третьем классе, учились вместе, но ей было уже 11. На следующий год мы оба перешли в четвертый, хотя ее перевели только по той причине, что иначе пришлось бы оставить на второй год. В то время так часто делалось в небольших городках. Но Марли не была деревенской дурочкой. Она худо-бедно умела читать, знала сложения, решала простые примеры. А вот вычитание ей не давалось. Я пытался ей объяснить всякими разными способами, какие знал сам. Но она, хоть убей, не могла это усвоить. Мы не целовались в домике на дереве. Мы вообще ни разу не целовались, но всегда держались за руки утром по дороге в школу и по дороге домой после уроков. Наверное, со стороны это смотрелось смешно. Я был мелким и худосочным, а она была крупной девочкой, выше меня на 4 дюйма, и у нее уже росла грудь. Это она захотела держаться за руки, не я, но я не возражал. И меня совершенно не волновало, что она была слабой на голову. Возможно, со временем я бы напрягся по этому поводу, но мне было всего 9 лет, когда ее не стало, а в этом возрасте дети еще легко принимают многое из того, что творится вокруг. Думаю, это благословенная невинность. Если бы все люди были слегка слабы на голову, как по-вашему, в мире существовали бы войны? Да хрен из два. Если бы мы жили на полмили дальше от школы, то ездили бы на автобусе. Но мы жили рядом, примерно 6 или 8 кварталов, и ходили пешком. Мама Нона вручала мне пакет с завтраком, приглаживала мой вихор, говорила «Веди себя хорошо, Джордж», и провожала до двери. Марли ждала меня на крыльце своего дома, одетая в платье или в юбку и кофту, прическа, 2 хвостика с ленточками, в руках коробка для завтраков. Эта коробка до сих пор стоит у меня перед глазами. На ней был портрет Стива Остина из сериала «Человек на 6 миллионов долларов». Ее мама говорила мне «Привет, Джордж», и я отвечал «Доброе утро, миссис Джейкобс». И она произносила «Ладно, детишки, ведите себя хорошо». А Марли ей отвечала «Да, мама». Потом брала меня за руку, и мы шли в школу. Первые 2-3 квартала мы шли одни, а потом на нашу улицу выходили другие ребята, которые жили в предместье Рудольф. Там жило много семей военных, потому что жилье было дешевым, а форт Джон Хьюи располагался всего в 5 милях к северу по шоссе номер 78. Наверное, зрелище было и вправду дурацким. Мелкий шкет с пакетом для завтраков идет за ручку с каланчой, стучащей коробкой со Стивом Остином по своей сбитой коленке в засохших струпьях. Но не помню, чтобы нас дразнили или чтобы над нами смеялись. Наверное, иногда все же смеялись. Дети есть дети. Но это точно были не издевательства, а просто беззлобные насмешки. Чаще всего мальчишки кричали мне «Привет, Джордж, давай после школы сыграем в бейсбол». А девочки здоровались с Марли. «Привет, красивые у тебя бантики». Я не помню, чтобы кто-то нас обижал. Пока не появился тот гадкий мальчишка. Однажды, после уроков, я ждал Марли на школьном дворе. А она все не выходила и не выходила. Дело было вскоре после моего дня рождения, когда мне исполнилось 9. Я хорошо это помню, поскольку у меня была с собой ракетка с мячиком на резинке. Мама Нона подарила мне эту ракетку, но хватило ее ненадолго. Я влупил по мячу слишком сильно, и резинка порвалась. Однако в тот день она у меня была, и я с ней играл, пока ждал Марли. Меня никто не заставлял ее ждать. Я сам так решил. Наконец она вышла из школы. В слезах. Ее лицо покраснело, нос распух, из него текло 3 ручья. Я спросил, что случилось, и она сказала, что не может найти свою коробку для завтраков. Как обычно, она все съела и вернула коробку на полку в раздевалке, поставила рядом с розовой коробкой Кэти Морс, но после уроков она пропала. «Ее украли», — сказала Марли. «Нет», — сказал я, — «наверное, кто-то ее переставил, и завтра она найдется. Хватит реветь, стой спокойно. Надо вытереть сопли». Когда я выходил из дома, мама Нона всегда проверяла, чтобы у меня был с собой носовой платок, но я вытирал нос рукавом, как остальные мальчишки. Ведь только девчонки и хлюпики пользуются носовыми платками, и вообще-то не по-мужски. Так что платок был совсем чистым, даже ни разу не развернутым, когда я вынул его из кармана и вытер нос Марли. Она перестала реветь, улыбнулась и сказала, что ей щекотно. Потом взяла меня за руку, и мы пошли домой. Как обычно, она болтала без умолку. Но я был не против. По крайней мере, она забыла про свою коробку. Вскоре все остальные ребята, которые жили в Рудольфе, свернули на улицу, что вела к их предместью, и пропали из виду, хотя до нас доносились их голоса и смех. Марли все щебетала и щебетала обо всем, что приходило ей в голову. Я особо не вслушивался, иногда вставлял «да», «угу» или «да ладно», а думал совсем о другом. Вот приду я сейчас домой, сразу переоденусь в старые вельветовые штаны. И если у мамы Ноны нет для меня никаких поручений, возьму свою бейсбольную перчатку и побегу на спортплощадку на Оук-стрит, где каждый день проходили дворовые матчи до самого вечера, пока мамы не загоняли детей домой ужинать. И вдруг мы услышали, как кто-то кричит нам с другой стороны Скул-стрит. Кричит вроде бы человеческим голосом, только больше похожим на ослиный рев. «Джордж и Марли на ветке! Целуются!» Мы остановились. На той стороне, рядом с кустом черемухи, стоял мальчишка. Я никогда раньше его не видел, ни в школе, ни где-то еще. Ростом не больше 4,5 футов, коренастый, слегка полноватый. В серых шортах до колен и полосатом зелено-оранжевом свитере, обтягивавшем круглый живот и грудь. На голове совершенно дурацкая бейсболка с пластмассовым пропеллером на макушке. Его лицо было пухлым и жестким одновременно. Волосы рыжие, почти оранжевые, как полоски на свитере, того морковного оттенка, который никто не любит. Торчат во все стороны над оттопыренными ушами. Нос маленький, пуговкой, а глаза ярко-зеленые, таких глаз я не видел больше ни у кого. Губы бантиком и такие насыщенно красные, словно он их накрасил маминой помадой. Потом я встречал многих рыжих с такими же красными губами, но все равно не с такими яркими, как у того гадкого мальчишки. Мы стояли и смотрели на него. Марли резко умолкла. Она носила очки в розовой пластмассовой оправе, и за стеклами этих очков ее широко распахнутые глаза казались невероятно огромными. Мальчишка, явно не старше 6-7 лет, надул красные губы и изобразил звук поцелуя, потом схватился за задницу и стал дергать бедрами вперед-назад. «Джордж и Марли на ветке! Трахаются!» Он ревел, как осел. Мы смотрели на него оглушенные. «Ты надевай гондон, когда ей заправляешь!» — крикнул он, ухмыляясь. «Если не хочешь наплодить недоумков, как она сама!» «Заткнись!» — сказал я. «Или что?» — спросил он. «Или я сам тебя заткну!» — заявил я. Я не шутил. Папа наверняка рассердился бы, если бы узнал, что я грозился побить кого-то слабее или младше меня. Но этот мальчишка... Он не должен был так говорить. Выглядел он как ребенок, но слова произносил вовсе не детски. «Отсоси у меня, засранец!» — сказал он и скрылся за кустом черемухи. Я раздумывал, не побежать ли за ним, но Марли так крепко сжимала мне руку, что стало почти больно. «Мне не нравится этот мальчишка», — призналась она. Я сказал, что мне тоже не нравится, но шел бы он лесом. «Пойдем домой», — предложил я. Но не успели мы сдвинуться с места, как тот мальчишка снова вышел из-за куста. В руках он держал коробку для завтраков со Стивом Остином. Коробку Марли. Он поднял ее над головой. «Ничего не потеряла, дурында!» — крикнул он и рассмеялся. Его лицо, сморщенное от смеха, стало похоже на поросячье рыло. Он обнюхал коробку и сказал: «Наверняка это твое! Пахнет пизденкой! Безмозглой пизденкой!» «Отдай, это мое!» — завопила Марли и отпустила мою руку. Я попытался ее удержать, но ладони у нас обоих вспотели, и рука просто выскользнула. «Иди, возьми!» — предложил он, протягивая коробку. Прежде чем продолжить, мне надо сказать несколько слов о миссис Пэкхэм. Она была учительницей первого класса в школе Мэри Дэй. Я у нее не учился, потому что ходил в первый класс в Нью-Мексико, но почти все ребята в Талботе учились, и Марли тоже, и все ее очень любили. Даже и я ее любил, хотя мы с ней общались только на переменах, на школьном дворе, когда была ее очередь следить за порядком. Если мы затевали игру в бейсбол, мальчики против девочек, она всегда была питчером в девчачьей команде. Иногда она бросала мяч из-за спины, и всех это смешило. Она была из тех учителей, которых помнишь и через 40 лет после окончания школы, потому что она была доброй, веселой и в меру строгой, и умела заинтересовать учебой даже самых непоседливых ребятишек. У нее был большой старый Бьюик Роудмастер, небесно-голубого цвета, и между собой мы называли ее Пэкхэм Капуша, потому что она никогда не ездила быстрее 30 миль в час, сидела, вцепившись в руль, выпрямив спину, и щурилась на дорогу. Конечно, мы ее видели на машине только на улице, рядом со школой, где имелось ограничение скорости. Но я почему-то не сомневаюсь, что и на загородном шоссе она ездила точно так же. Даже на скоростной магистрали. Она была очень внимательной и осторожной и никогда не причинила бы вред ребенку. Преднамеренно? Нет. Марли бросилась за коробкой и выскочила на проезжую часть. Тот гадкий мальчишка расхохотался и швырнул ей коробку. Коробка упала и от удара раскрылась. Из нее выкатился термос. Я увидел, как на улицу выезжает голубой Бьюик, и крикнул Марли, чтобы она уходила с дороги. Но я совершенно не волновался. Это же Пэкхэм Капуша. Ехать ей было еще целый квартал. И она, как всегда, еле ползла. «Это ты виноват!» — сказал гадкий мальчишка. «Ты отпустил ее руку!» Он смотрел на меня и ухмылялся. Он так сильно оскалился, что стали видны все его мелкие зубы. «Ты не можешь вообще ничего удержать, членосос!» Показал мне язык, издал такой звук, словно пернул, и снова скрылся за кустом черемухи. Миссис Пэкхэм потом говорила, что у нее заклинила педаль газа. Не знаю, поверили ей в полиции или нет, знаю только, что больше она не работала в школе Мэри Дэй. Марли нагнулась, подняла термос и легонько его встряхнула. Мне было слышно, как он зазвенел. Марли сказала: «Он разбился внутри», и расплакалась. И опять наклонилась, чтобы поднять коробку, и вот тут педаль газа у миссис Пэкхэм, должно быть, и вправду заклинила, потому что мотор взревел, и ее Бьюик рванулся вперед, как волк на кролика. Марли выпрямилась и застыла, прижимая к груди коробку, а другой рукой держа разбитый термос. Она видела, как приближалась машина, но не сдвинулась с места. Может быть, я успел бы ее оттолкнуть и спасти. Но если бы я выбежал на дорогу, то и сам, вероятно, угодил бы под колеса. Я не знаю, как все могло обернуться, потому что тоже застыл, словно парализованный. Просто стоял и смотрел. И не сдвинулся с места, даже когда ее сбила машина. Я даже голову не повернул, лишь проследил взглядом за Марли. Она пролетела по воздуху и упала, ударившись об асфальт головой, своей бедной, слабой головой. Потом я услышал, как кто-то кричит. Это была миссис Пэкхэм. Она выскочила из машины, упала, поднялась с разбитыми коленками и бросилась к тому месту, где неподвижно лежала Марли, и из головы у нее текла кровь. Я тоже бросился к ней.